Глава восьмая. «Вы в порядке, леди Лирилия?» — быстро спросила Альфа. «Да», — стуча зубами, ответила я. «Думаю, да». «Уведите Амари, живо!» — рявкнул советник, перекрикивая стоявший в зале гвалт. «Лекари, сюда, быстро!» Нас, сбившихся в стайку, быстро вывела из зала госпожа Мот. Мы собрались в общей гостиной, и после того, как лекарь удостоверился, что никаких ран мы не получили, он велел служанкам заварить успокаивающий чай. Когда чай был готов, лекарь ушел помогать в зале. Делла, руки которой тряслись так сильно, что чашка прыгала на блюдечке, возмущенно выпалила. «Какое бесстыдство! Я даже не успела потанцевать с Альфой! Тот, кто все это затеял, явно сделал это намеренно!» Настурция, девушка, которая до отбора путешествовала с бродячим цирком, очень удивилась. «Думаете, кто-то умышленно решил испортить бал? Витражи не бьются сами по себе!» — отрезала Делла. «Уверена, злоумышленники увидели во мне угрозу, ведь следующий танец должен был быть моим!» «Дорогая моя Делла», — протянула Марджи, — «уж если бы кто-то опасался настоящей угрозы, то помешали бы моему танцу!» Делла даже чихнула от возмущения. «А мне кажется, это и правда богиня», — прошептала Ирда, дочь кузнеца. В глазах ее стояли слезы. «Надо помолиться и принести ей дары, чтобы задобрить». «А ты что думаешь, Лири?» — обратилась ко мне Марджи, хитро поблескивая зелеными глазами. «Жалеешь, что танец Альфы оборвался? Вы так любезно о чем-то беседовали?» Взгляды всех Амари обратились на меня. «Жалею, что не успела попробовать пирожные. Выглядели они очень аппетитно». Ушла я от ответа, вызвав нервный смех девушек. Мне же самой было отнюдь не смешно. И хотя внутренне я не могла не радоваться тому, что все случилось так удачно, и мне не пришлось отвечать на вопрос Альфы, в глубине души я не знала, как расценивать случившееся. Неужели и правда сама богиня проклинает отборы всех участниц? «По комнатам, Амари, расходитесь. Уже завтра на заре состоится первое испытание. Вам необходимо хорошенько отдохнуть». Госпожа Мот была непреклонна, несмотря на желание девушек немного посплетничать в общей гостиной. Подгоняемые ей, мы разошлись по спальням. Бет помогла мне раздеться, и я скользнула под одеяло. От белья пахло весенними цветами. «Бет, ты знаешь леди Рунильду?» — спросила я горничную, пока она убирала платье. «Да, она продает украшения. У нее своя ювелирная лавка в Вольфгрейде». «У нее свое дело?» — удивилась я. «Осталась от мужа», — пояснила горничная. «Его лихорадку унесла несколько зим назад. А что случилось?» «Нет-нет, ничего. Познакомилась с ней на балу». «Она частенько бывает в замке». Бет подошла ближе к кровати. «Леди Лирилия, если я вам больше не нужна...» «Можешь идти, Бет. Доброй ночи». «Доброй ночи, леди. Пусть богиня пошлет вам крепкий сон». Горничная ушла, ко мне сон не шел еще долго. Я смотрела на лунный луч, нахально скользнувший в просвет между неплотно задернутыми шторами, а в памяти вспыхивали образы. Альфа, советник, леди Райла, Мисси, отец. «Богиня, дай мне сил вынести все это и спасти сестру. Дай мне сил». «Леди Лирилия, пора вста...» «Ой, вы уже проснулись?» — удивилась Бет, когда утром вошла в комнату и увидела меня, сидящую около окна. «До рассвета ведь еще целых 2 часа!» Я привыкла рано вставать. «Зачем же вы кровать-то заправили, леди?» — грустно сказала горничная, всплеснув руками. «Это ведь моя работа!» «Прости меня, Бет, больше не буду», — пообещала я. «Дома у нас не было горничных, мы все с Мисси делали сами. Была лишь старая нянюшка, но ее мы бы никогда не стали просить застелить наши постели». «Вам не за что просить прощения, леди!» — покачала головой Бет. «Что это у тебя?» — спросила я, увидев у нее в руках белоснежное платье и теплый плащ такого же цвета. «Наряд для вашего первого испытания. Жрецы из храма Луны все прошлое полнолуние над платьями Амари читали молитвы. Я помогу вам одеться!» Я кивнула. Простое белое платье в пол скрывало фигуру. Скорее, оно напоминало балахон, как у тех же жрецов из храма. Лишь легкая вышивка в виде серебряных полумесяцев украшала тонкую ткань. «Волосы распустим вам, леди. Какие они у вас чудные. Белые, будто молоко», — приговаривала Бет, расчесывая мои локоны деревянным гребнем. «Ну вот, теперь вы готовы. Пусть богиня одарит вас своей милостью». «Благодарю, Бет». Когда все Амари собрались в общей гостиной, удивление длилось недолго. Все в белом, все со свободно струящимися волосами. Кто-то был бодр, кто-то откровенно зевал. «Мы напоминаем стаю белых птиц», — улыбнулась Бригида. Ее лицо было щедро обсыпано веснушками. Кажется, она была дочерью ремесленника. «Мне кажется, мы похожи на привидений», — весело хмыкнула Фиона. Под глазами у нее залегли тени. «Уверена, в этом замке найдется несколько». «Тебе ли не знать?» — загадочно произнесла Марджи. Фиона взмахнула длинными рукавами платья и завыла. «У-у-у!» «Рада, что вам весело, но такое поведение для будущей повелительницы волчьих клыков и супруги самого Альфы недопустимо», — строго произнесла госпожа Мот, появляясь в гостиной. Девушки престыженно опустили головы. «Если все готовы, следуйте за мной». Марджи и Делла дружно закатили глаза. Они явно не привыкли, что им кто-то приказывает. Госпожа Мот провела нас к стоявшим около ворот каретам. «А разве Альфа не поедет с нами?» — нахмурилась Делла. «Он отправился на место испытания еще 2/4 часа назад», — отрезала распорядительница. «А гости?» — поинтересовалась Марджи. «Разъехались по своим домам. Время танцев закончилось». «Госпожа Мот, а как же случившееся вчера на балу?» — рискнула спросить Оливия. «Я так плохо спала?» Распорядительница обвела нас взглядом. «Альфа Ардвальд заверил, что это чья-то глупая шутка, чтобы напугать вас. Один из гостей принес на бал фейерверк только и всего. Альфа нашел шутника и уже определил ему наказание». «Значит, это не богиня?» — шепотом спросила Ирда. «Нет, Амари, вам совершенно не о чем волноваться. В волчьих клыках вы в полной безопасности. Альфа Ардвальд не позволит случиться плохому. Это понятно?» Девушки закивали. Казалось, такое объяснение их вполне устроило. Я же после того, как отец отыскал чародейку, не была уверена в том, что все происходящее — это лишь чья-то шутка. Однако свои мысли стоило в любом случае держать при себе. Когда мы устроились в каретах, я ехала вместе с Марджи, Деллой и Оливией, Марджи заговорщически зашептала. «Вы не поверите, что я видела этой ночью!» «Сон о том, как ты садишься на трон?» — лениво поинтересовалась Делла, рассматривая свои ногти. «Не верь ему!» «Кое-кто не спал!» «В каком смысле?» — оживилась Оливия. «Наша так называемая леди Фиона где-то разгуливала почти до рассвета. Вот так!» Марджи даже палец подняла вверх. «А ты откуда знаешь? Опять шпионила да вынюхивала!» — фыркнула Делла. «Только дочери купцов спят до обеда. Настоящие леди спит мало. Так всегда говаривала моя нянюшка». Не удержалась Марджи от укола в сторону Оливии, чей отец и был купцом. Та покраснела, но не нашла, что ответить. «Значит, и Фиона настоящая леди. Ведь она спала мало, если следовать твоим рассуждениям», — сказала я. Марджи удивленно вскинула брови. «А еще настоящую леди всегда видно по рукам. Этого не отнять», — ехидно продолжила она, бросая красноречивый взгляд на мои руки. «Есть старая мудрость. Перед тем, как что-то сказать, нужно 3 раза подумать», — отозвалась я. «Если бы Альфа выбирал себе невесту по рукам, всем было бы куда как проще». «Девочки, перестаньте, не нужно ссориться», — прошептала Оливия. Внезапно карета замерла. «Мы в лесу!» — воскликнула Делла, отодвинув занавес на окне кареты. «Интересно, что нас ждет?»